Отступление третье. Империя Еринея. Площадь перед воротами Академгородка. Влад Шоу, глава тайной стражи империи, смотрел на трупы своих лучших бойцов и постепенно осознавал, что сегодня потерпел сокрушительное поражение. Еще неизвестно, чем оно обернется в будущем. Ведь идея использовать Ивлева как приманку казалась такой удачной. Шоу даже распорядился снять с обоих призванных охрану из боевых магов, оставив только своих людей. Правда, у последних был приказ ни во что не вмешиваться, а лишь следить и ждать. Ждать появления еще одной призванной, которой нужен какой-то артефакт, принадлежащий Ивлеву. Но кто же мог знать, что она на него плюнет и решит убить Максима? Да еще и на территории Академгородка, куда сотрудники тайной стражи не пошли, дожидаясь Ивлева за воротами. И вот тут, на небольшой площади перед входом, и произошла самая настоящая бойня. Цель, которую требовалось захватить живой, спокойно прошла через охраняемую проходную, осмотрелась и, каким-то образом опознав праздно шатающихся прохожих разумных тайной стражи, атаковала первой. Скоротечный бой показал фантастическую подготовку призванной, что совершенно не вязалось с рассказом Ивлева и Терена. За считанные секунды она уничтожила группу захвата и двоих магов, дежуривших у ворот. Шоу еле сдержался, чтобы не броситься в погоню лично, но вовремя опомнился. Шансов захватить ее в одиночку попросту не было, и теперь ему оставалось только смотреть на трупы своих людей и просчитывать последствия провала такой перспективной поначалу операции по захвату вражеского шпиона. Глава 11. Проснувшись, я открыл глаза и осмотрелся. Снова больничная палата, возможно, та же самая, в которой лежал в прошлый раз. Только в кресле для посетителей вместо большоухого зеленого гоблина сидела Сея и читала газету. Видимо, что-то почувствовав, она чуть повернула голову и посмотрела мне в глаза. И этот ее взгляд был очень странным, нетипичным для девушки. В нем не было сочувствия, которого стоило бы ожидать в данной ситуации. Также в нем не было и вины, которую я видел в ее глазах в последнее время. Обычный спокойный взгляд, разве что немного усталый. «Здравствуй, Макс», — ровным голосом произнесла Сея. «Здравствуй, Сея», — в тон ей ответил я. «Как себя чувствуешь?» «Замечательно», — прислушавшись к своим ощущениям, честно сказал я. «Это хорошо», — кивнула девушка, помолчала и спросила. «Ты ведь уже знаешь, что мы женаты?» «Да». «Смотрю, ты этому не рад», — грустно улыбнулась она. «Нет-нет, не отрицай. Я все понимаю. И хочу сказать, что тоже не рада такому решению деда и императора. Совсем не так я в детстве представляла себе брак». Я промолчал, не зная, что тут можно сказать. Почему-то утешать ее и заверять, что все будет хорошо, не хотелось. Но Сия и не ждала ответа. Она отвела взгляд и продолжила. «Я сегодня уезжаю в баронство. Точнее, уже уехала бы, но хотела сообщить тебе это лично. Там сейчас необходимо присутствие кого-то из биллеров». «А как же твоя работа?» — слегка растерялся я. «Бессрочный отпуск». «Тебе не опасно ехать одной?» «Нет». Девушка снова посмотрела мне в глаза. «Уже не опасно. Новость о том, что мы женаты, мгновенно разлетелась среди аристократов. Теперь им нет смысла меня устранять, пока не избавятся от тебя. Поэтому я решила уехать и заняться делами баронства. А тебе нужно будет разобраться с графством. И хочу дать совет. Если появится возможность избавиться от него, избавляйся. Не стоит оно ни твоей, ни моей жизни. Вот тут подписанные мной бумаги, в которых говорится о том, что все решения, связанные с графством, ты можешь принимать единолично». «Хорошо», — кивнул я. Как не стыдно в этом признаваться, но кивнул с облегчением. Облегчением от того, что Сия с легкостью поняла и приняла фиктивность нашего брака. «Давно я тут?» «Чуть меньше 2 дней. Тебе очень повезло, что нападение произошло на пороге госпиталя. Ну и твоя потрясающая живучесть также сыграла свою роль. Несмотря на то, что было задето сердце, ты не умер сразу. Это сумасшедшая... Она устроила бойню возле проходной Академгородка. И вот там никого спасти не успели. 17 разумных погибло». «Ничего себе! Зачем Инге понадобилось убивать прохожих?» Или она действительно сумасшедшая? Вполне возможно. Ведь зачем ей убивать меня, я тоже не понимаю. В случае моей смерти до артефакта, так нужного ей, добраться никому не удастся. Или удастся? Интересно, а кому отойдет все мое имущество в случае моей смерти? Вилькалиэль или Сея? Скорее последний, ведь брак с эльфийкой не скреплен никакими бумагами, и я понятия не имею, действителен ли он по имперским законам. Впрочем, неважно. Важнее понять мотивы Инги. Месть? Возможно. Только за что? Обиделась, когда я не стал плясать под ее дудку? Нелогично. Я пойду. Прервала мои размышления Сея. Береги себя, Макс. Если тебе что-то понадобится, всегда сможешь найти меня в баронстве. Я в ответ лишь кивнул, не зная, что сказать. Девушка поднялась из кресла, задумчиво посмотрела на меня, словно запоминая, и направилась к двери. Остановилась в шаге от нее и обернулась. И еще одно, Макс. Не вини Вилькалиэль. Она видит в тебе тьму, и, несмотря на ритуал единения, не может бороться со своей природой. «Что бы все это значило?» — спросил я сам у себя, когда Сея ушла. Но обдумать ее слова мне не дали. Дверь без стука открылась, и в палату вошел Влад Шоу, тот самый мужик, что беседовал со мной на пару с архимагом. «Добрый день, господин Ивлев», — поздоровался он. «Не помешал?» Не дожидаясь ответа, прошел и уселся в кресло. «А если я скажу, что помешали, то вы уйдете?» — хмыкнул я. «Конечно же нет. Нам нужно поговорить». «Я весь внимание». «Не буду ходить вокруг да около. В нападении на вас отчасти виноват я. Не стоит так удивляться. Обычный рабочий момент. Очень уж мне захотелось побеседовать с этой женщиной. Изучив останки големов на месте вашей стычки с эльфами и паладинами Единого, мы пришли к выводу, что эта призванная работает на Фикорию. Это королевство, расположенное далеко на востоке. И вы решили использовать меня в качестве живца?» «Да. В свое оправдание могу сказать, что не ожидал того, что произошло. Впрочем, сейчас это уже не важно». «Не важно?» — хмуро переспросил я. «Да, не важно». Не обратив внимания на мой тон, подтвердил Шоу. «Важнее другое. Вот этот кусочек металла извлекли из вас. А вот такими были убиты мои люди, которые пытались задержать призванную. Он передал мне две слегка деформированные пули. Самые обычные. Посмотрите на них магическим зрением». Видя, что я ничего не понимаю, посоветовал он. Я пожал плечами, взглянул на пули магическим взглядом и удивленно присвистнул. «Судя по всему, второй кусочек металла не ваш, господин Ивлев». «Нет, не мой. В моих патронах не было магии. Да и зачем она там?» «Затем, что эти ваши патроны легко пробивали магические щиты и амулетную защиту. У моих людей просто не было возможности защититься от них». «Но это невозможно», — воскликнул я. «И тем не менее это так. Я не про защиту. Откуда у нее могли взяться патроны к пистолету?» «Вот именно это я и хотел узнать у вас. Могла она во время призыва явиться с ними в наш мир так же, как и вы?» «Нет», — уверенно сказал я. «Мой пистолет не очень распространен в нашем мире. Соответственно, и патроны к нему найти не так-то просто. Да и магии в них быть не может». «В принципе, так я и думал. Значит, патроны были изготовлены после вашей встречи в горах». «Нереально. Да, Инга видела мой пистолет и знала эту модель. Но просто так, по памяти, боеприпасы к нему не сделать». «Гномы и не такое могут». «Да нет же», — отмахнулся я. «Пистолетный патрон — это вам не арбалетный болт. Помимо пули и пороха еще есть гильза и...» Я замолчал на полусловие, осененной догадкой. «Что-то поняли?» — заинтересованно подался вперед Шоу. «Да, гильзы. Там, в горах, Инга могла вернуться и собрать гильзы. Но я все равно не понимаю, как кто-то мог сделать нормальный, еще и магический патрон, исследовав одну лишь гильзу. Нереально. Да и зачем ей это? Ведь пистолет был у меня». «В том-то и дело, что был», — укоризненно произнес мой собеседник. «Расскажите мне про Ингу. Все, что вспомните». Спорить я не стал и начал рассказ. Шоу грамотно задавал уточняющие вопросы и иногда был особенно внимателен к одному ему понятным мелочам. «Хорошо, Максим», — сказал он, когда я закончил. Надеюсь, что эта информация мне поможет. Угу. Кивнул я, не имея понятия, чем ему может помочь то немногое, что я помнил о прошлом Инге. «У меня к вам, господин Ивлев, будет убедительная просьба», — внезапно заговорил Шоу насквозь официальным тоном. «Пока мы не разберемся с этим делом, не доставайте из банковской ячейки свой автомат. Мне бы не хотелось, чтобы он попал не в те руки. Вы меня понимаете?» «Понимаю. Только хочу вас огорчить. Если кто-то научился быстро и качественно делать огнестрельные боеприпасы, то воспроизвести автомат для него также не составит труда. И образец для этого желателен, но не обязателен. Инга, как и любой военный человек в моей бывшей стране, отлично знает его устройство. И все же, выполните мою просьбу», — с нажимом сказал Шоу. «Остальное — это уже наши проблемы». «Хорошо», — согласился я. Что-то утомил меня этот разговор. Особенно тем, что я абсолютно ничего не понимал. Ни того, чего добивается Инга, ни того, что от нее нужно Шоу. «В таком случае на сегодня наш разговор окончен. Если что, я за вами пошлю. И не забывайте, что послезавтра бал во дворце, на котором вам нужно быть». Побыть одному мне сегодня, видимо, не судьба. Сразу после ухода Шоу в палату приперся пожилой целитель, который меня осмотрел и велел отправляться домой. Я хоть и удивился этому, но быстро переоделся, к счастью, кто-то додумался выделить мне новую рубашку взамен дырявой, и также быстро покинул госпиталь, предварительно выяснив, что Кер тоже недавно выписался. Оказавшись на том месте, где меня пыталась убить Инга, я неспешно огляделся по сторонам, но никого подозрительного не обнаружил. Лишь студенты все так же бегали туда-сюда, не обращая ни на кого внимания. Выйдя за территорию академгородка, на входе теперь дежурили не двое, а четверо магов, я решил прогуляться до своего дома пешком. Почему-то казалось, что там меня ждет еще один непростой разговор с эльфийкой, и хотелось хоть ненадолго его оттянуть. Пройдя приблизительно полпути, я, погруженный в свои мысли, не сразу заметил, что на улице резко похолодало, а спустя 5 минут с неба и вовсе посыпались редкие снежинки. Видимо, у магов, контролирующих погоду, что-то пошло не так. Зябко передернув плечами, я ускорил шаг, пожалев, что не поймал местный аналог такси. Впрочем, снегопад оказался недолгим, и минут через 10 погода пришла в норму. Оказалось, что дома никто не знал, где я пропадал эти 2 дня. Ученики засыпали меня вопросами, но я от них просто отмахнулся, спросив, где сейчас находится Вилькалиэль. Все почему-то замялись, а потом Тиль смущенно рассказал, что эльфийка еще позавчера собрала вещи и ушла в неизвестном направлении. Как ни странно, но эта новость не принесла облегчения. Наоборот, из меня будто выдернули невидимый стержень. Кое-как добравшись до кабинета, я сел в удобное кресло и закрыл глаза, пытаясь от всего отрешиться. Но посидеть в тишине мне не позволили. «Господин, к вам посетитель». Колосуна, как всегда, подкралась абсолютно бесшумно и заставила меня вздрогнуть. «Кого там еще принесло?» — прорычал я. «Борс Кизун. Он сказал, что вы обещали его принять. Не первый раз уже приходит». «Кизун?» — переспросил я. «Ну что же, зови». Маг разума выглядел абсолютно так же, как и в первую нашу встречу. Молодой, здоровый и наглый. Войдя в комнату, он без приглашения уселся во второе кресло и вопросительно посмотрел на меня. «Насколько я понимаю, ты не передумал?» — спросил я, нехорошо улыбаясь. «Нет». Заметив выражение моего лица, слегка неуверенно ответил Кизун. «Ну вот и отлично, ты принят». «Так просто?» — удивился он. «Ага, просто». Я кровожадно улыбнулся. «Слушай, первое задание. Ты должен найти способ, чтобы избавить меня от последствий эльфийского ритуала единения душ». Кизун выругался.